сравнительно летний сон. Это не мудрено. Тогдашний человек не связывал соития с деторождением, и, разумеется, существо, способное магическим образом производить на свет мальчиков-девочек, представлялось божественно аномальным, сверхъестественным и, соответственно, имеющим все преимущественные права. В ту пору, как уверяют археологи, воины были исключительно редки и считались выпадением из нормального бытия. Трудно сказать, как развивалась бы история человечества, останься женщина во веки веков у кормила власти, и оттесни она мужчину прочно на задний план. Может быть, женственный мир вышел бы не таким озлобленным, как мужской. Но также не исключено, что все было бы так, как было, и людьми руководили бы те же властолюбие, серебролюбие, ненависть и любовь. Видимо, все было бы так, как было, ибо первая же женщина, оставившая след в аналах родной истории, княгиня Ольга, из узкополитических интересов крестилась в Христову веру, походя обольстила византийского императора, воспитала бога-отступника, впоследствии сажавшего на кол целые города. В отмщение за убийство алчного своего мужа сожгла столицу соседнего царства и живьем закопала в землю его послов. Любопытно, что княгиня Ольга все же была первой христианкой на Руси, которой по учению полагалось любить врагов. Возможно, в ту эпоху крещение в греческую веру мало к чему обязывало, однако же внук княгини Владимир I Святой настолько буквально принял закон Христа, что наотрез отказывался казнить бандитов с больших дорог. Наконец, как быть с природной женской жалостливостью, кротостью, миролюбием, вообще склонностью ко всяческому добру? По примеру княгини Ольги, русские государыни и впредь отличались тем неприятным двуличием, которое не в чести даже у деспотов из мужчин. Императрица Анна I, правда, была прямолинейна, как пожарный, но истая христианка царевна Софья Алексеевна интриговала и зверствовала по византийскому образцу. Императрица Елизавета отменила смертную казнь, однако из ревности усекла язык девице Лопухиной, не любила войны, но в ее царствование русские впервые взяли Берлин и сделали губернским городом столицу Восточной Пруссии Кёнигсберг. Екатерина II, фигурально выражаясь, строила глазки французским энциклопедистам и, тем не менее, засадила Вильямский острог бедного Радищева за книгу путевых впечатлений, по европейским меркам безобидную даже для начинающего ума. Больше у нас женщин во власти не было, если не считать графини Паниной, бывшей министром общественного презрения во временном правительстве, и малокультурного министра культуры Фурцевой, которая пила горькую и до одури парилась в отдельных номерах сандуновских бань. Из всего этого логически вытекает, что власть в России отравляюще действует на человека, независимо от его половой принадлежности. И нет никакой гарантии, что, окажись завтра на верхней кремлевской ступени молодая, очаровательная, интеллигентная женщина с самыми положительными наклонностями, она первым делом не упечет свекровь в мордовские лагеря. Есть исторические репутации, которые не могут не раздражать. Князь Святослав Игоревич, тот самый богоотступник, которого воспитала княгиня Ольга, всю свою жизнь только и делал, что воевал. 5-летним мальчиком он участвовал в сражении с древлянами, и 30-летним мужем был зарезан на Днепровском острове Хортице печенегами, которые потом сделали из его черепа фиал для питья бузы. Этот князь прославился тем, что разорил хазарское ханство, совершил несколько интервенций против Византийской империи, вырезал пол Болгарии и всегда загодя объявлял супостатом «иду на вы». Ему также принадлежит максима «мертвые срама не имут», в которой понятие о чести почему-то противопоставляется благу личного бытия. Так вот, в нашем историческом сознании этот подвижник военного дела предстает былинным героем, благородным рыцарем эпохи раннего Средневековья, прославившим русское оружие среди соседей на века. Между тем, это был обыкновенный восточноевропейский конкистадор —